Книга вторая. В одной обойме. Дальше продвинулись, дальше горели. Тех, что погибли, считаю храбрее. Григорий Поженян. 1. Скалопендра. Жалко палку, бьет по псу. Палка, я тебя спасу. Темно. Ночь, наверное. Она посмотрела в небо. Звезды. Наверное. Иные, чем обычно, незнакомые, чужие. Смотрят глумливо. И яркие, как кристально пристальные глаза ночных хищников. Стальные глаза. Ослепительно белая сияющая луна. Такой не бывает. Темно? Нет. Это ей только показалось в первый момент. Просто тени совсем черные. Неправдоподобно четкие. И когда ветер начинает мягко перебирать шевелюру деревьев, тени, в свою очередь, начинают двигаться как живые. Словно они сами по себе. У них какие-то свои теневые дела. Свои, непонятные людям, игры. Эти игры могут быть опасными. Наверное. Наверняка. Значит, надо торопиться. Пока тени не заметили ее, не обступили со всех сторон, мешая пройти. Пройти? Куда? Конечно же, вон туда, к ограде. Там в кустах спрятан он. Тот, которому она должна помочь. Помочь уйти. Люди. На ступеньках и на дорожке, прямо на колючем гравии, везде лежат люди. Они что? Белые губы шепчут неслышные белые слова. Нет, просто спят. Наверное. Ей совсем не хочется, чтобы люди умерли. Ей просто не нравятся слова белых губ. Пусть спят. Надо торопиться, пока они не проснулись. Молодая трава нежно щекочет босые ноги, деревья дружелюбно расступаются, тени пытаются ухватить за щиколотки, но не могут. Призрачные когти бессильно соскальзывают, с сожалением втягиваясь во мрак под деревьями. Впереди залитая лунным молоком лужайка, за ней стена кустов, тех самых единственных в мире кустов. А за кустами бессмыслица, чушь, бред, нездешняя ересь, от которой веет сырым холодом, но не таким, как на кладбище, другим, еще более чуждым, равнодушным. Туман. Наверное. Туман клубится над лужайкой, и она идет сквозь него, утопая по колено в белесых струях, плавно перетекающих от пряди к пряди. Здесь. Наверное. Дорожного знака на той стороне не видно, да и самой дороги не видно, но она теперь точно знает. Здесь. Да, чуть левее. Оцарапанная рука нашаривает под тканью массивную рукоять. «Я вернулась за тобой, мой хороший». «Нет, я не бросила тебя». «Как же я могла?» Извлечь меч из кустов удается только со второй попытки. Руки девочки исцарапаны в кровь, но она не замечает этого. Держа перед собой тяжелый эспадон, очертания которого мало угадываются сквозь ткань старого штандарта, девочка идет к воротам. «Все, надо уходить. Отсюда уже совсем недалеко. Едва различимые сквозь мглу ворота полуоткрыты. У ворот лежит еще один человек. Вместо левого уха у человека нелепый огрызок. Рядом валяется в темной луже какой-то странный предмет. Но девочка не замечает его. Она проскальзывает между решетчатыми створками и идет прочь. Некоторое время смутный силуэт еще виден, потом исчезает. Тишина. Наверное. 2. Альборс Пахлаван. Я такого не хотела, чтобы тело улетело. Шайтанов шашлык, что это было? Глючево? Крыша промокла? Так я вроде ничем не долбился. Звезды в небе. Луна. Ночь? Где шейх? Альборс приподнял тяжелую, как со свадебного похмела, голову, обалдело моргнул и огляделся. Двор Мектеба. Кругом валяются люди. «Разборка случилась, что ли?» «Шейх!» «Большой Равиль! Вот он, рядом!» «Дышит!» Брюхо мерно поднимается и опускается. На губах слюна пузырями. «Значит, жив хозяин!» «И крови не видно!» «Спит?» «Без чувств?» «Бомбу подложили?» «Все вокруг цело, здания, люди, и воронки нет!» «Может, снаружи шарахнуло, а нас волной зацепило?» Голова по-прежнему кружилась. Держать ее поднятой было трудновато. А встать так попросту невозможно. Альборс Пахлаван засопел и снова прижался щекой к сырой брекчии аллее. Сейчас его малость попустит, после он приведет в чувство шейха, и надо живенько мотать отсюда, пока легавый или кто другой не нагрянул. Взгляд телохранителя был устремлен в сторону ворот, наполовину скрытых туманом. И когда Альборс Пахлаван совсем уж было решил, что сможет подняться, в дымной пелене проступил неясный контур. «Человек!» Телохранитель замер, настороженно вглядываясь. Ежели что, пусть решат, что он тоже без сознания. И только правая рука Альборза медленно, очень медленно потянулась к наплечной кобуре, где дремал в ожидании подходящей минуты любимый барс-автомат. Человек, ковыляя, вышел из тумана, по инерции сделал шаг другой и остановился, удивленно моргая длиннющими ресницами. Похоже, гость был растерян не меньше, чем сам Альборс Пахлаван 5 минут назад. «Девчонка!» — дошло вдруг до телохранителя. «Та, которую с таким шухером привезли в ихний мектеп!» Альборс досадливо закряхтел, тихо выругался про себя и хотел уж было подняться, но вновь не стал этого делать. Действительно, девчонка, голенастая, завернувшаяся в тяжелую шаль с бахромой по краям. На цыплячьем плече длинномерная штакетина, обмотанная тряпкой. Вот только почему эта козявка уже на ногах, тогда как все вокруг валяются в отключке? И куда она шлялась? Смурное облако ворочалось в голове Альборза, набухая темнотой и обещанием неприятностей. Причем неприятности были краем связаны с девчонкой, тупо озиравшейся по сторонам. Сон ему был, что ли? В вещи и сны Альборз не верил, тем паче, что самого сна он даже и не запомнил. Но холодящее чувство опасности, наплывавшее изнутри. Подобным звонкам телохранитель шейха Равиля привык доверять. И он остался лежать. Девочка медленно двинулась по аллее в его сторону, все еще озираясь. Но у Альборза создалось впечатление, что соплячка уже не просто озирается, а ищет что-то вполне конкретное. Она остановилась в 2 шагах от бесчувственного шейха Аламута. Взгляд девочки поерзал. В его бессмысленности прорезалась живая струйка. Нашла. Что нашла? Или кого нашла? Сняла с плеча свою странную и, по-видимому, изрядно тяжелую ношу. Принялась с тщанием распаковывать. Альборс Пахлаван невольно подался вперед. Что там у нее? И когда девочка наконец распрямилась, держа в окровавленных руках здоровенный меч, устремив острие к алмазной пыли небес, тот жадно ловил на клинок лунный свет. Альборс, не колеблясь, рванул оружие из кобуры. В одно мгновение он вспомнил. Сон. Был сон. «Маленькая черноглазая стерва, помню!» Альборс такого не забывает. Иногда сны все же вещи. «Что, сучка нетраханная, просчиталась? Убить подлую тварь!» И палец телохранителя нажал на спуск. Боек сухо щелкнул, но выстрела не последовало. Как в бреду, не понимая, что происходит, барс еще ни разу не давал осечки, Альборс передернул затвор и снова надавил на курок. Издевательский щелчок. Альборс Пахлаван взревел похлеще раненого чауша и запустил бесполезным пистолетом в голову проклятой твари, одновременно вскакивая на ноги. Девочка машинально повернулась, и барс-автомат отлетел в кусты, наткнувшись на ржавое лезвие меча. В мечах Альборс не разбирался. Да и что это меняло? Мощное тело уже скручивалось в прыжке стальной пружиной. Свернуть гадине шею раньше, чем... Земля ударила Пахлавана в лицо. Альборс даже не успел удивиться. Тело действовало само. Великолепно отлаженное тело, в отличие от сволочей пистолетов, не знающее осечек. Но ногу словно сдавило тисками. Телохранитель рывком обернулся, понимая, что теряет драгоценные мгновения, и увидел перед собой серьезную до смешного физиономию Хальбаши. Тисков не было. Была огромная волосатая лапа Фаршедварда Алибея, которая держала Альборза за щиколотку. «Не трогай ее!» — искренне посоветовал Хайльбаши телохранителю. Вместо ответа Альборз от души пнул свободной ногой жирную морду мушерифа, в результате чего и вторую щиколотку бедного пахлавана постигла участь первой. Хайльбаши подумал секунду и навалился на телохранителя всей тушей, окончательно лишив хрипящего Альборза возможности к сопротивлению. «Угомонишься? Отпущу», — пообещал Форшедвард своему полузадушенному противнику. И Пахлаван понял, сразу и бесповоротно. «Да, угомонится — отпустит. А не угомонится — не отпустит. Никогда». Год назад, он читал про это в газете, в занюханной древней гробнице раскопали два мужских скелета, взявшихся за руки. Здесь, в гробнице Иблисова Мектеба, когда-нибудь раскопают два скелета, взявшихся за ноги. Нет, все же за руки. Тьфу ты, пропасть, два скелета, взявшихся руками за ноги. И никак иначе. «Эй, парни, чем это вы там занимаетесь?» громыхнуло совсем рядом с нескрываемым удивлением. Альборзу Пахлавану видно было плохо. Дышалось не лучше. Уши заложило, как на глубине, но голос хозяина он узнал сразу. У Хайльбаши память на голоса оказалась неважная, особенно на незнакомые голоса. Зато он хорошо видел поднимающегося Равиля. Алибей попытался представить себе, как происходящее выглядит со стороны, пусть с поправкой на нездоровое воображение шейха Аламута, и пришел к неутешительному выводу. Хайльбаши, усевшийся верхом на постороннего мужчину и разводящий последним ноги, далеко не самое эстетическое зрелище. Даже если начать разъяснять... Нет, пожалуй, лучше не стоит. «Вы что, другого места не нашли?» — поинтересовался горный орел, наконец приведший себя в сидячее положение. Форшедвард ослабил хватку и начал задумчиво сползать с телохранителя. «Шейх, сзади!» — прохрипел Альборз. Едва смог хрипеть. Большой Равиль резко обернулся, рука бородача скользнула под пиджак, нащупывая рукоятку пистолета. Позади никого не было, если не считать удаляющейся девчонки, несущей на плече корявую железяку. «Что сзади?» — зарычал Ар-Рави на телохранителя. «Кто сзади, придурок?» «Она! Шейх, клянусь мамой, она зарезать вас хотела!» «Девчонка, у тебя что, черви в голове завелись, да?» «Целый выводок», — хмыкнул Форшедвард, хотя его-то никто к разговору не приглашал. «Кишмя кишат!» И, видимо, зря напомнила себе. «А вам, господин Хайльбаши, я заявляю официальный протест в связи с попыткой незаконного задержания моего человека». Мигом вступился горный орел за оскорбленного в лучших чувствах телохранителя. «И требую немедленно его отпустить. Поклянется мамой или, в крайнем случае, одним из пап, не покушаться на жизнь девочки, отпущу». «Альборз, это правда?» «Она собиралась убить вас, господин». Альборз Пахлаван заплакал бы, если б умел. «Я верен долгу, шейх. Ваша драгоценная жизнь для меня дороже собственной. А вы, шейх, вы верите этому, этому!» Пахлаван очень старался говорить культурно. Как ни странно, это ему почти удалось. Только слова подбирались неохотно, вроде бусин из порванного ожерелья. «Если б Скалопендра хотела убить твоего шейха, то мы бы сейчас копали могилу», процедил сквозь зубы Форшедвард Алибей, окончательно выпуская телохранителя на волю. Альборз поднялся, глядя в землю, отряхнул грязь с одежды и понуро отправился искать свой пистолет. Шейх Аламута и Хайльбаши смерили друг друга оценивающими взглядами и молча отвернулись. Оба решили, что лучше будет счесть инцидент исчерпанным. 3. Хаким. Прорастают семена из пепла, скормлены углями и золой. Это я, наверное, ослепла, стала злой. Беловолосый, или это уже он, Хаким Рашид? Демон У, все перепуталось. Музей, кибитка, экзамены, пытки, боль своя, чужая. Нет, глаза открыл все-таки Рашид Аль-Шинби. Слегка близорукие глаза, не таким гореть волчьими огнями из-под падающих на лоб белых прядей. Вот только сон, к сожалению, продолжался. Угловатая девчонка, та самая с краденого снимка, из краденого сна, пыталась довести до конца гнусное злодеяние. Заклинив знакомый двуручник между двумя сросшимися стволами кизила, она всем телом налегла на меч, силясь переломить клинок пополам. Не получилось. Плохо заклиненный меч с визгом вырывается, падает на земь. Маленькая дрянь поднимает его и с упорством муравья... «Стой! Стой, пакость! Не сметь!» Ноги плохо слушаются, в колени насыпан песок. Тело носит из стороны в сторону, но Хаким успевает вовремя. Девчонка отшатывается, закрываясь от него мечом. Злосчастный Кизил между ними. «Отдай немедленно! С ума сошла? Это же музейный экспонат! Реликвия! Ей цены!» «Стоп! Сон или явь? Откуда у нее исподон? Ты что, украла его?» — зашипел Рашид, грозно наступая на тощую пакость, сверкавшую из-за лезвия глазами. «Украла, да? Ты, воровка, змея подколодная, скалопендра! А ну немедленно! Давить таких во младенчестве!» Рашид уже плохо соображал, что говорит, и вдруг оказалось, что ему в некотором роде наплевать на украденный экспонат. Кража меча — только повод, последняя капля. «Убить подлую тварь!» Хаким не замечал, что кричит это вслух, во весь голос, что люди вокруг постепенно приходят в чувство и с недоумением смотрят на разбушевавшегося Альшенби, а в глазах девочки зажигаются зеленые свечечки, плотно сжимаются побелевшие губы, и лицо приобретает очень неприятное, совсем не детское выражение. Взъярясь окончательно, Рашид бесстрашно ухватился прямо за лезвие эспадона, пытаясь отобрать реликвию. Но девчонка рванула меч на себя, и Хаким с криком отдернул руку. Тишина. Гулкая, чужая тишина. Он стоял, тупо уставясь на ладонь, испачканную ржавчиной и текущей из пореза кровью. Соднила, ободранная о кору Кизила предплечье. «Отдай», — тихо произнес Хаким Рашид, чуть не плача. В ответ девочка только отрицательно мотнула головой и отступила еще на шаг назад, прижавшись спиной к старой магнолии. «Не подходи», — ясно говорил ее взгляд. «Я бы не советовал вам продолжать в том же духе, почтенный Хаким. Оставьте девочку в покое, иначе я не поручусь за вашу жизнь». Знакомо прогудело над ухом, и тяжелая лапа мягко легла на плечо Хакима. Рашид обернулся, увидел перед собой круглую луну с бровями-гусеницами, лицо Фаршидварда Алибея, и сник. Все против него. «Вы не понимаете, это же уникальная реликвия!» — по инерции пробормотал историк. «А она пыталась ее сломать!» Хайль-Баши покосился на затравленно озиравшуюся скалопендру. «Мне кажется, она передумала», — не вполне уверенно произнес Алибей. «Если так, пусть отдаст меч, и я сейчас же отвезу его в музей», — в отчаянии воззвал Рашид к более понятливому, чем маленькая дрянь, собеседнику. «Я даже согласен не подавать заявление о краже. Пусть просто вернет экспонат, и покончим с этим. Вы согласны, господин Хайль-Баши?» Фаршидвард не знал, что возразить. «Послушай, кроха. Господин Хаким прав», — обратился он к девочке. «Мы все погорячились, но еще есть время исправить дело. Верни меч, мы отвезем его в музей, и я не стану давать ход этому делу, даю слово. Ты ведь знаешь, моему слову можно верить». «Отвезете в музей?» Первые слова, произнесенные девочкой, прозвучали с пугающей, издевательской интонацией. «И оставите гнить в вашей богадельне? Попробуйте сначала выйти отсюда. Я уже пыталась!» Она умолкла и обессиленно опустила исподон, мягко ткнувшийся острием в землю. «Не понял», — нахмурился Хайль-Баши. «Что значит попробуйте выйти? Вон ворота!» Он посмотрел в сторону окружавшей мектеп пелены, вздрогнул и нахмурился еще больше. «Добро, кроха, попробуем!» Фаршидвард зачем-то поплевал на ладони и решительно зашагал к воротам. Наблюдавший за происходящим Равиль ар-Рави тронул за плечо своего телохранителя, который, сопя, прятал в кобуру найденный пистолет. И Альборс Пахлаван, поняв хозяина без слов, заспешил вслед за Хайль-Баши. В туман они вошли вместе, плечом к плечу. Подоспевшая Лейла, всхлипывая, бинтовала порезанную ладонь Рашида чистым платком, время от времени кидая на скалопендру короткие ненавидящие взгляды. «Ты больше не будешь пытаться сломать его?» Робко осведомился Хаким у девочки. Запал прошел, осталась слабость. И все. «Не буду. Пока. Тут рядом с вами даже умирать противно». Не совсем понятно, ответила пигалица и отвернулась. «Эй, уважаемые, чья это нога?» Рашид дернулся, будто его током ударило, зашипев от боли в пострадавшей руке, и обрел великое счастье узреть Карнаухова пьяницу. Тот бодро ковылял от ворот и размахивал находкой странной формы и размера. «Ногу, говорю, кто обронил?» Пьяница явно был не в себе. Или чудом успел наклюкаться в состоянии обморока. Через секунду Рашида стошнило. При ближайшем рассмотрении оказалось, что в руке бездельника Ракчи действительно держит человеческую ногу, еще сочащуюся кровью, отрезанную почти до колена, обутую в дорогой лаковый ботинок. Лейлу, отличавшуюся запоздалой реакцией, вывернуло наизнанку минутой позже, прямо в кусты рододендрона. Ветки зашуршали, оттуда с возмущенным меканьем выскочила бабкина коза и устремилась к приходящей в чувство хозяйке. Нервы госпожи Каушут оказались покрепче. Она подошла к Карнаухому, взяла у Аракчи его жуткий трофей и внимательно осмотрела. Потом аккуратно положила обрубок на ступени крыльца. «Это нога господина Хаким Эмира», — спокойно констатировала Зайри. Слишком спокойно, на взгляд Рашида. Тягостное молчание заполнило двор, и поэтому все одновременно услышали приближающиеся шаги. Ближе. Еще ближе. Наконец, из окутывавших ворота, как, впрочем, и весь периметр парка, сумерек, возникли два силуэта. Сделали еще несколько шагов и остановились. «Шайтанов шашлык!» — только и смог произнести один из них. Другой, куда более крупный, хмуро молчал. «Да вы, небось, заблудились и по кругу пошли!» — с наигранной бодростью предположил большой Равиль, прикуривая. «Нет, шейх!» — покачал головой Альборс Пахлаван, а Фаршедвард так и не произнес ни слова. «Это иблисовы святки, это вот что я вам скажу. Дело нечисто!» И он опасливо огляделся по сторонам, словно ожидая увидеть самого козлорогого хозяина ада, иблиса противоречащего, прячущегося в парке. В следующий момент, распахнув двери мектеба, на крыльце возник Надим из Физар.